В черном небе слова начертаны. В черном небе слова начертаны, и ослепли глаза прекрасные, и не страшно нам ложе смертное, и не сладко нам ложе страстное. В поте пишущий, в поте пашущий, нам знакомо иное рвение, легкий огонь над кудрями пляшущий, дуновение, вдохновение.